С другой стороны, поясняет Инка Гарсиласу, он тайно приказал своим капитанам, чтобы каждый из них в своей округе отобрал бы наиболее пригодных для войны людей и приказал бы им тайно взять с собой оружие, потому что они были нужны ему не для поминания, а для сражений. Главными церемониймейстерами на торжественном поминании Атауальпа назначил самых знаменитых полководцев Тауантинсую — Чилькучима и Кискис. По их именам трудно определить, принадлежали ли они к клану Сынов Солнца, но они были родом из Куско. Известно, что оба прославились при инке Уайна Капаке. Их любовь к Атауальпе могла быть вполне искренней. Столь же искренне инка-бастард закреплял их любовь к себе щедрыми дарами и другими свидетельствами своего расположения, чему научился у отца. Можно не сомневаться, что и инка-уаскар не менее решительно готовился не столько к торжественному поминанию отца, сколько к встрече с бастардом-братом. Он не был бы сыном солнца, если бы не обезвредил брата, скорее всего, отправив его к праотцам. Утверждения же хронистов Инки Гарсиласо, Хосефа де Акосты и других испанских историков, что инка Уаскар полностью доверял своему родичу Искито и с любовью и нетерпением ожидал с ним встречи, выглядят наивными, если не больше. В Куско просто не должны были поверить в подлинность завещания Уайна Капака, если речь шла о разделе царства. Это очевидно даже нам, охранителям обычаев и законов Тауантинсую, любой намек на подобную рекомендацию со стороны усопшего правителя должен был показаться страшнейшим кощунством и чудовищным святотатством. Такого не мог совершить ни один сын солнца, не говоря уже о единственном, ибо это означало отказ от святая святых, от главной и единственной цели, ради которой сыны солнца спустились на землю. Стоило ли солнцу затевать всю эту нелегкую затею, если его божественные детки начнут раздавать по своей прихоти с таким трудом цивилизованных людей и приспособленные именно для этой цели земли? Повторяем, такая идея не могла прийти в голову ни одному сыну солнца, и тем более самому выдающемуся из них. Только так могли рассуждать и думать в Куско, получив сообщение о завещании Уайна Капака. Ситуация с завещанием выглядит странно еще и потому, что после смерти Уайна Капака инкские специалисты по составлению и редактированию капакуны должны были прочесть в присутствии официального преемника, а не сына-бастарда, полный и нелицеприятный отчет о его Уайна Капака деяниях на посту сапа инки. Именно Уаскар должен был решать, что следует сохранить, а что придать забвению из длинного перечня мероприятий его отца и предшественника. Все это знал Уайна Капак. Не мог он забыть и крайне неприятную возможность выпасть из главного документа Тауантинсую, что уже случалось ранее с нарушителями священных законов солнца. Вот почему, если бы Уайна Капак задумал нарушить даже самый пустячный закон сынов солнца, он должен был сделать это еще при жизни, чтобы своей ничем не ограниченной властью и своим непререкаемым авторитетом, первое было надежнее, осуществить задуманное, естественно, придав новому закону вид божественного откровения, то есть рекомендации сверху прямо от солнца. Только так Уайна Капак мог попытаться изменить положение своего любимого сына, но он не сделал этого.